Меня всегда восхищали описания свалившихся с небес ништяков в романах Дефо и Верна, и вот теперь и меня не миновала чаша сия. Правда, все лежащее передо мной богатство не с небес упало, а было подарено, но список получился приличным. И вот теперь, сидя в кабинете в тиши и спокойствии, настало время разобраться в подарках. Первый подарок я получил от красногвардейцев, как я про себя называл последних членов Красной бригады, и Фердюссена. Подарок был вручен еще до основного праздника и поднял настроение до немыслимых небес. Йен выполнил мою давнишнюю просьбу и нашел оружие возмездия для взорвавшихся колдунов. И теперь великолепная РТ-20 югославского производства занимала почетное место на моем столе. Чудо. Это просто чудо и песня в одном лице. И кстати, краснобригадцы, судя по влюбленным взглядам, бросаемым на оружие, были со мной вполне согласны. Даст Мерлин, если все пойдет нормально, мы ни одного обладателя волшебной деревяшки вылечим от головной боли. Осколочно-фугасный заряд калибром 20 мм очень этому способствует. Как по секрету мне рассказал Фергюссен, краснобригадцы уже немного приложились к вундервафле и остались очень довольны. Малышка, конечно же, была не без капризов, но результат того стоил. Рядом с винтовкой стопочкой лежали подаренные книги. Ведь правду говорят, что книга – лучший подарок. После винтовки, конечно. И кстати, на книгах можно остановиться поподробнее. Мэтр Блюменхерст и мисс Дилариа вдвоем преподнесли скромный томик к обложке из серой шероховатой кожи. Практическая артефакторика авторства некоего Зигмунда Фролли. Мисс Дилариа ехидно сообщила, что сейчас эта книжица мне, конечно, без надобности, но вот пройдет время. Подарок сэра Горация тоже роскошью не поражал и был даже несколько потрепан. Зерцало зелье дело на русском языке. Я успел только глянуть первые страницы, и если бы не мероприятие, выпал бы, наверное, из жизни на все время необходимое для чтения этого фолианта. Маэстро Альварес и Герзолли преподнесли клинок. Просто талецкий клинок, изготовленный в минималистическом стиле и этим напоминающий работу гоблинских мастеров. Какие-либо руны или камни в оформлении клинка отсутствовали, намекая на чистоту оружия от каких-либо зачарований. Еще один подарок с намеком. Венчал невеликую книжную стопку пергамент, да нельзя официального вида, украшенный тремя печатями на шнурочках. Эту вещицу преподнесла мне делегация гоблинов во главе с директором. Документ сообщал о том, что компания Blackstone, принадлежащая Гарольду Джеймсу Поттеру, выиграла министерский тендер на право управления поселением Гиллишир. Что сказать, круто. Я, честно говоря, и не думал, что все произойдет настолько быстро. Были и другие подарки. Эксклюзивный чехол для палочки мастера Григоровича от Виктора и его дедули. Экспериментальная прытка, пишущее перо от Марго и ее семейства, ценное уже тем, что преподнесла его в составе семьи Багнолд, Транковиль, в том числе и вновь избранная министр. Скрипнула дверь, в кабинет просочились Фергюссен, Йозеф и неизвестно как затесавшийся в эту компанию Долохов. Чахнешь над златом, именинник. Что злато? Прах. А тут ты посмотри, книги. А книги — это знание. Кстати, я не совсем компетентен в вопросе. Не подскажите, что мне такого надарили? Вот так и дари двоечникам ценные вещи, а они по невежеству и не разберутся. Подожди, не кипятись. Сейчас постараемся разъяснить. Начинай, Йозеф. Ты ведь понимаешь, Гарольд, что ценность книги определяется совершенно не внешним видом и толщиной фолианта. Главное — это автор и содержание. Так вот, автор, этот самый Зигмунд Фролли, жил он в Венгрии до Второй мировой войны и умер достаточно молодым в результате неудачного эксперимента. Всего его авторству принадлежит три книги, практическая артефакторика последняя. Его книги никогда не издавались официально, а печатались совсем крошечными тиражами за счет средств автора. Но и этого было достаточно для того, чтобы мировое сообщество артефакторов признала его идеи революционными, имеющими совершенно безграничную перспективу, но, к сожалению, нереализуемыми на тот период времени из-за недостаточного материального обеспечения. На настоящий момент книги этого автора – настоящие раритеты даже с букинистической точки зрения. Ну а чтобы понять даже основные посылы автора, тебе придется достаточно глубоко погрузиться в предмет. Я, например, из-за отсутствия фундаментальных знаний не очень понял, о чем идет речь даже во введении. Пожалуй, у меня все. А позерцало тебе расскажет мистер Долохов. Он обещал. Да, мистер Поттер, Гарольд, извини, что не появился раньше. Я надеюсь, ты понимаешь, что светиться менее не с руки. Прими, пожалуйста, мои поздравления. Подарок за мной. Ты же знаешь, что это раньше дарить нельзя, а позже можно, вот и я немного припозднюсь. Так вот про твою книгу. Зерцало — это, так сказать, кодекс. Кодекс для всякого, кто хоть раз брал в руки нож для нарезки ингредиентов. Сама по себе книга достаточная редкость, и, к сожалению, уже давно, хотя копии ее находятся в каждом уважающем себя учебном заведении, по крайней мере, в России. И небольшой нюанс, книгу эту не дарит просто так. Ну а клинок, ГХМ, клинок действительно самый обычный, если, конечно, считать обычным оружие, изготовленное почти 200 лет назад. Энда, надарили, словно я король какой-то. Заметь, ты сам это сказал. Да идите вы к Мордреду. Я дитё, понятно, я хочу мороженого, и на пони кататься. Йозик, а ты что молчишь? Айда со мной на пони кататься. На секунду в кабинете повисла гробовая тишина, а затем раздался хохот. Смеялись все, хохотал Фергюссон, прижимая руки к животу, словно боясь лопнуть. Вытирал выступившие слезы Гильденстерн. Даже Долохов и тот улыбался скупой улыбкой, что для человека, проведшего не один год рядом с дементорами, означало, наверное, гомерический хохот. Чего ржете? И кстати, Йозик, где подарок? Зажал? Ну что ты, твое величество? Как можно? Только мой подарок несколько иного плана, если можно так выразиться, информационный. Я надеюсь, ты не против? Как можно? Кто владеет информацией, владеет миром. Излагай, если ты не возражаешь, несколько позже. Что, так много накопал? Не так уж много, но боюсь, потребуются очень серьезные решения. Не хочется портить праздник. Ну, завтра, так завтра. Еще где-то через час, компания, наговорившись, решила откланяться. Долохов, уходивший последним, немного замешкался, и мы остались вдвоем. Скажи, Гарольд, ты, кстати, не возражаешь, что я так тебе так обращаюсь, ведь ты умный мальчик. На слове «мальчик» он несколько запнулся. Так вот, ты умный. И считать обратное у меня оснований пока не было. И, стало быть, весь этот вчерашний цирк, для чего-то, для чего? Ну, это, Антон Павлович, ритуал такой. Гарольд, пожалуйста, перестань валять Ваньку. Кстати, ведь тебе знаком смысл этого выражения. Знаком, я просто уверен. Ты мне самое главное скажи, для кого это все было? Для тебя самого или для меня? Для вас? А что тебя удивляет? Я, как всякий уважающий себя русский маг, служил в армии и, кстати, в знаменитом 45-м полку. Смекаешь, о чем я? ХМ, Антон Павлович, а почему вы вдруг такие вопросы задаете? Ребенку, то, Мордред, Гарольд или все, таки не Гарольд, а впрочем, неважно. Не нужно видеть во мне идиота. Ты ведь знаешь местную поговорку про утку, ну, которая крякает и плавает. Так вот, на ребенка ты не тянешь. Уж поверь, у меня самого двое пацанов было. На лицо его набежала тени. Достав сигареты, он отвернулся к окну. Я подошел к нему и встал рядом. Некоторое время мы, молча, смотрели на ночной сад за окном. Это для нас, Антон Павлович, для нас обоих. Глава 119, глава 55, Аластер Моуди. Эй, Том, ты что, решил уморить нас от жажды? Какого Мордреда на столе опять только пустые бутылки? Повтори живо. Аластер Моуди выплеснул в рот остатки огневиски и со стуком поставил стакан на заваленную остатками закуски столешницу. Эй, Артур, ты что спишь? Дома будешь спать. Давай, пока бездельник Том несет выпивку, выйдем в переулок подышим, ну и отольем немного. Пошли, давай. Моуди поднялся из-за стола и рывком поднял за шкирку прикорнувшего было собутыльника. Покачнулся, а затем, поудобнее перехватив полубесчувственную тушку старшего Уизли, двинулся в сторону выхода в косой переулок. «Шевелись, Томас, мы скоро вернемся». Выйдя в переулок, Аластер затащил Уизли в темный закуток и посадил на мостовую, прислонив спиной к мусорным бакам. «Мордредова задница». «Хорошо, то как, а ты что здесь делаешь?» «Пошла». Моуди с неожиданной для изрядно набравшегося ловкостью поддал ногой вышедшую из-за бака в кошку. «Зря ты так, а вдруг это анимак? Ну как мак-кошка? Может, тут у нее романтическое свидание, а ты ее ногой?» «А, прочухался. Что, то слабоват ты, Артур, стал на выпивку. Раньше, бывало, и меня перепивал, а сегодня с пары стаканов, и под стол. Это у меня от стресса. Не каждый день с работы выгоняют. Вот я и поплыл немного, и не напоминай. Но все, таки, меня понятно, на почетную пенсию. А тебя-то за что? Из-за Дамблдора». Аластер, в это время прикуривавший сигару, подавился дымом и закашлялся. «Из-за Альбуса? Ну не напрямую, конечно, а опосредованно». «Что? Опосредованно? То есть, Конечно, Альбус напрямую не виноват, но ведь это же он пропагандирует равноправие полов и все такое. Вот я и попал под компанию. Под половую компанию? Повезло тебе, омордрительно повезло. Выгнали без пособия, а ведь мне 3 года оставалось до Мерлина третьей степени. За беспорочный труд, так сказать. Эй, ты чего? Заткнись, придурок, дебил. Все Уизли дебилы, а ты самый главный. Третью степень ему не дали, а мне первую не дали. Первую. У меня тогда полный бант был бы, а теперь накось выкуси. У какого-то лотконца и то полный бант. Я уже про Августу не говорю, а мне хрен на постном масле. И Альбус твой, идиота кусок, не в орденах счастья говорит. Конечно, не в орденах, а в их количестве. Тебе хорошо говорить, ты один живешь, а меня Молли убьет, когда узнает. Да она и знает уже, поди, ты точно дебил. Что мне хорошо, на весь монарни души. У меня даже домовика нет, а кочурюсь во сне. И сообщить некому будет. У меня тоже домовика нет, тебе не положено. А у меня они просто не живут, дохнут, сволочи. Самый стойкий неделю продержался. А Ластер щелчком выкинул потухшую сигару и повернулся в сторону бара. Вставай, лишенец, не верещи, теперь хобби свое в постоянную профессию превратишь. Ты что, охренел? Артур поднимался с мостовой, направив на Моуди палочку. Кто еще знает? Все знают, все кому надо. Что ты дергаешься? Нормально все. Было бы ненормально, сдали бы давно очаровашки Боунс. Альбус рассказал, а кто еще? И не только рассказал, но и попросил помощь в смысле заказов. И мы, кстати, помогали. Все время помогали. Ладно, Артур спрятал палочку и взял Ластера за локоть. Пойдем, выпьем еще, что ли? А то, мне еще с Молли объясняться. Кстати, насчет Молли. Раз уж у нас такой откровенный разговор пошел, ты мне скажи, куда у вас деньги деваются? Твое хобби неплохой доход дает, Молли на своих зельях зашибает «Будь здоров», а финансы поют романсы. Толку то, что она зашибает, что заработает, то и спустит. На тряпки, если бы, а на что еще баба может деньги спускать? Играет она, что, что слышал, ходит сука к Шрайдеру и спускает все до копейки. А ты что, а что я? Я все перепробовал, и поддавал ей, и деньги прятал, и к Шрайдеру этому ходил. И что, послал он меня? Сказал, что все здесь люди взрослые, своими деньгами распоряжаться, вольны как заблагорассудится. А если я буду бузить, пожалуется крыше. И кто у него крыша, не знаю, не уточнял. Я же говорю, дебил, почему раньше не сказал? Заведение у Шрайдера в косом, значит, крыша у него, коротышка Диндл. А значит, мы это дело быстро поправим. Твою благоверную он и на порог больше не пустит. Он не пустит, другой пустит. На чужие деньги охотников много. А я говорю, не раскисай. Пойдем еще выпьем на посошок, а завтра этот вопрос с Дедалусом порешаем. На трезвую голову. Глава 120. Глава 56. Поттер. Самой многочисленной моей родней на сегодняшний момент являлись Блэки. Их насчитывалось ровно 5. Включая сюда и Нарциссу, которая, как известно, замужем за Малфоем, но из рода не исключена. Самая беспроблемная, Беллатриса, лежит себе в азбаканском изоляторе, практически не приходя в сознание и, наверное, еще долго будет лежать. По крайней мере, гринготские специалисты благоприятных прогнозов не дают. С Сириусом тоже все более-менее нормально. Условия содержания вполне приличные, сам бы так сидел. Пока что азбакан для него самое то. А если честно, не лежит у меня к этому персонажу душа. Разбираться с ним еще, и разбираться. А вот семейка бывших Тонкс, головная боль. С Андромедой мы общего языка так и не нашли. Не воспринимает она меня всерьез. И как главу рода не воспринимает. Хотя и вынуждена подчиняться. Сделав еще одну попытку достучаться, и потерпев фиаско, отправил тетушку в ту же клинику, где проходило лечение Петуния с Дадли. Специалисты там серьезные, может быть, и вправит ей мозги на место. А вот когда отправил, вспомнил, что Андромеда свалилась на мою голову не одна, есть ведь еще и Нимфодора. Я точно знал, что тетушка Анди дочку свою общением не балует, и поэтому ее молчание было вполне объяснимо. Как не удивилась Нимфодора и тому, что на перроне Кинг-Кросса ее встретила не мать, а вовсе незнакомый джентльмен, сообщивший, что маман заболела, и каникулы ей предстоит провести не дома. Что интересно, никто из взрослых даже не поинтересовался, что происходит. Даже всегда глазастая Молли, встречающая близнецов, предпочла не заметить отсутствие соратницы по ордену. Фергюсон, а именно он, встречал Нимфодору на вокзале, переправил девочку в Поттерманор, где ее уже ожидали. Личный домовик, несколько предоставленных в ее распоряжение комнаты специалист по метаморфизму, Андромеда, почему-то даже азов поведения мага с подобным даром, дочери не дала, очень специфичная материнская любовь, мы несколько раз виделись и даже разговаривали, немного напрягала в общении постоянно меняющаяся внешность, но это лишь в начале, нимфодора хозяина Монорова мне не подозревала и разговаривала так, как может разговаривать почти старшеклассница с дошкольником, то есть не стеснялась совершенно вываливая ворох информации о хогвартском житье-бытие. Общая эрудированность указывала на то, что девочка много читает, а практически полное незнание и неприятие подробностей поведения присущих магической аристократии вызывало недоумение. При такой-то матери не знать элементарного, пришлось просить помощи у Гера Золли. Сам он заниматься нимфодорой не стал, да и не нужно это было, но специалиста порекомендовал, заточенного на работу именно с такими детьми. На празднике нимфодора тоже естественно присутствовала, хотя, наверное, это и неправильно. Но будем надеяться, что старому пердуну будет не до юной метаморфини, да и малый комплект из запасов Йозефа очень ее украсил. Август пролетел незаметно и закончился проводами. Дурсли сменили место жительства и уезжали в Германию. Похорошевшая Петуния, похудевший Дадли и злой как черт, вечно брюзжащий Вернон. Бизнес свой он давно продал и изводил жену и сына вечным нытьем и похоронным выражением лица. Не знаю, увидимся ли мы еще, не знаю. На всякий случай на континенте за ними будут присматривать, да и финансовое будущее у них вполне стабильное. Не скрою, с моей естественно помощью. Дом на Тисовой улице продавать не стали, а временно законсервировали. Я немного постоял, глядя на удаляющееся такси, а затем закрыл калитку и подошел к забору. Окно соседнего дома тоже были черны. Дедалус Дингл, прихватив любимую сестру и всех ей кошек, эмигрировал в Соединенные Штаты, подальше от друга Альбуса. Слишком много нелицеприятного рассказал он о своем старшем товарище, выторговывая безопасное и безбедное будущее для себя и сестры. Слишком много. Пошел дождик и я, зайдя в заветное место между домом и гаражом, аппарировал. Прощайте, своя улица. Желаю себе никогда уже сюда не вернуться. Глава 121. Глава 57. Харви Гёпнер. Жизнь наемника далека от монотонности, и впечатлений от нее хватает. Хватает настолько, что капитан Гёпнер скоро и думать забыл о неудачном британском контракте и некоем Дамблдоре. Поэтому вызов к главе совета гильдии он связывал с чем угодно, только не с Туманным Альбионом. И как выяснилось, зря. Правда, странности сопровождали это приглашение с самого начала. Взять хотя бы само приглашение. Его именно приглашали, прислав официальное уведомление лепреконской почтой. И это простому командиру небольшого по гильдейским меркам отряда. Дальше, больше. В вестибюле помпезного, мрачного здания, которое уже более 50 лет занимал совет, он нос к носу столкнулся с Йоли Сырокопченым, давним конкурентом в погоне за выгодными контрактами. Йоли не назвал его молокососом и маменькиным сынком, как делал почти всегда, и даже не показал неприличного жеста. Совсем наоборот, Йоли Сырокопченый, получивший свое прозвище за то, что, попав однажды в засаду черных колдунов, где-то на западе Африки угодил на костер и был спасен товарищами в последнюю минуту, старый ветеран, работавший когда-то с Джимом Вернером и Дугалом Макки, остановил его у входа, поинтересовался делами и пожал руку, как равному. Слегка обалдевший от такого поворота событий, Гёпнер вошел в офис главы совета и был немедленно припровожден в кабинет Даниэля Фрика Артесона, нынешнего главы совета гильдии, где его удивили еще больше. Старый Фрик Артесон встретил его, поднявшись и самолично провел за гостевой столик, ласково, как ему казалось, улыбаясь правой стороной лица. Левая у достопочтенного ветерана представляла собой спекшуюся корку с вживленным в нее искусственным глазом, последствия единственной неудачной операции в карьере, за что собственно он получил прозвище Фри. Харви, сынок, спасибо, что не забываешь старика. Проходи, садись, чай, кофе или может чего покрепче. Старик усадил Гёпнера в глубокое кожаное кресло и сам расположился напротив. Как бизнес? Я слышал, у тебя отбоя нет от контрактов, и люди о тебе хорошего мнения. Вот совсем недавно Йоли тебя хвалил. Мягчайшая кожа дорогого офисного кресла вдруг показалась Харви не такой уж и мягкой, а радушие хозяина кабинета чересчур наигранным и даже зловещим. Старый черт, подумал он, а то он не знает, как у меня бизнес идет. Все контракты через него проходят. Что, то уж очень мягко здесь стелют, Замучаешься потом занозы вытаскивать. Спасибо за заботу, мистер Картесон. У меня все нормально. Контрактов достаточно. Люди довольны. Знаю, малыш. И про контракты, и про людей. Все знаю, и поэтому ты здесь. Картесон тяжело поднялся из кресла, отошел к столу, где среди бумаг лежал курительный набор и не спеша набил трубку. Усмехнувшись здоровой половиной лица, извлек огонек из сложенных пистолетиком пальцев и, раскурив трубку, вернулся в кресло. «Знаешь, Харви, я ведь давно за тобой наблюдаю, как ты работаешь, как ведешь дела с людьми и с клиентами, как решаешь конфликтные вопросы, и могу совершенно точно тебе сказать, ты нам подходишь, и не надо так на меня смотреть, твои заслуги и заслуги твоих людей несомненны, а ваш профессионализм выше всяких похвал». Даже Йоли вот сказал, малыш, мол, отрастил зубы, пусть побегает во взрослой стае, и я с ним согласен, пора тебе уже играть во взрослые игры. Ну да ладно, с дифирамбами закончили, пора и к делу. Мистер Гёпнер, вы знаете, что такое гильдейский контракт? По твоему лицу вижу, что не знаешь. Эх, молодежь, хотя откуда вам знать-то? Последний такой контракт гильдия заключала еще до Второй мировой, хотя мог бы и поинтересоваться, на досуге то. Так вот, суть гильдейского контракта в том, что он заключается напрямую с советом, и совет выступает не посредником, а одной из сторон. Но тебе это не интересно, а интересно тебе то, что исполнителей контракта совет назначает по своему разумению, ну и обеспечивает, разумеется, по полной. И еще, капитан, успешно выполнивший такой контракт, становится претендентом на место в совете. Гёпнеру все больше и больше становилось неуютнее в мягком кресле. Зря старик пенял ему за нелюбопытство. Как раз про гильдейские контракты Харви знал. Не все, наверное, но многое. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы, стряхнув оцепенение, навеянное проникающим в душу взглядом искусственного глаза собеседника, спросить: «А если я откажусь?» «Никаких проблем». Старик будто ожидал подобного вопроса. «Никаких проблем», — повторил он. «Жетон на стол, из реестра долой, и на вольные хлеба. А мои люди? А что твои люди? Поговорят и выберут себе нового капитана, поумнее. Почему именно я?» «Хороший вопрос, конструктивный, я бы сказал. Ты, малыш, не отморозок, и не надо махать руками. Я сказал, и значит, это именно так. Ты и твои люди относительно недавно в деле и еще не успели подвергнуться профессиональной деформации. Все дело в сути контракта. Это больше полицейская операция, длительная, а значит рутинная, требующая для своего выполнения людей, которые хотя бы раз в жизни слышали слово «дисциплина» и хотя бы раз выполнили приказ. И кого мне посылать? Йоли Сырокопченого? Он, к твоему сведению, последние годы вообще только на ликвидацию контракта берет, а у тебя почти все бывшие военные. Мочить всех направо и налево еще не привыкли. У меня всего 9 человек, а я знаю. Возьмешь под свое начало Штильмана, и такова они, кстати, должны сейчас подойти. Детали? А детали тебе расскажет представитель заказчика. Встреча через полчаса в переговорной комнате. Вы будете присутствовать? А зачем? Мне, старому, ваши заботы ни к чему. Разбирайтесь сами. Штильман и таков уже в курсе? Да. И в отличие от тебя, кстати, глупых вопросов не задавали. Я могу идти? Конечно. И, как говорится, да пребудет с тобой сила. Глава 122, глава 58, Поттер. Таким образом, сэр, мы имеем 30 хорошо подготовленных боевых магов, по уровню подготовки ни в чем не уступающим сотрудникам Аврората или ДПМ, а в некоторых вещах и превосходящих. Учитывая стоящие перед этим подразделением задачи, этого количества вполне хватает. Хорошо, мистер Фергюсон, а скажите, присутствуют ли среди приглашенных специалисты редких специальностей? Ну, вы понимаете, о чем я. Да, сэр, двое из них имеют твердые навыки в некромантии, включая достаточное количество практических применений этих самых навыков. И кроме того, некоторые члены отряда имеют хоть и поверхностные, но достаточные навыки в химерологии. Ведь им по долгу службы иногда приходится иметь дело и с подобными тварями. Хорошо, очень хорошо. Но, мистер Фергюсон, скажите, Гиллишир настолько небезопасное место, что для его охраны мы нанимаем целый взвод головорезов? Или я что-то не знаю? Не просветите меня на этот счет, а то получается, что для охраны порядка в тишайшем малозаселенном поселении мы нанимаем практически группу спецназа с неясными задачами и непроясненным до конца уровнем подготовки. С кем воевать то? С Докси или Нюхлерами? Но, сэр, что? Я полагал, что директор подробно посвятил вас в детали. Представьте себе, нет. И он, кстати, советовал за разъяснениями обращаться именно к вам, мистер Фергюсон. Так, что будьте, как говорится, добры. А вместе со мной и Антон Павлович послушает. Ведь так, Антон Павлович, послушайте. Скромно сидевший в уголке Долохов тяжело вздохнул, будто ему предложили взвалить на себя всю тяжесть мировых забот и, пожевав губами, согласился. Да, пожалуй, послушаю. Ну что же, мистер Фергюсон, продолжайте. Начну, пожалуй, с того, что на таком варианте охраны поселения настаивает мастер Хроланд, начальник внутренней охраны Гринготса. Почему он дает такие рекомендации, мне не объяснили. Но дело в том, что мастер Хроланд имеет совершенно фантастический нюх на всяческие каверзные ситуации, и его рекомендации сомнениям не подвергаются. А сами, то вы как думаете? Я думаю, что это работа на перспективу. То есть перспективы нас ожидают нерадужные. Я правильно вас понял, Гарольд? Ну что ты, в самом деле, я ведь тоже не Мерлин, чтобы разгадывать загадки гринготских старцев. Мне дали четкие инструкции, я их выполнил. Буква в букву. Не по чину мне лишние вопросы задавать. А кому по чину? Тебе. Ты владелец территории. И думаю, что от тебя, то скрывать ничего не будут. Хорошо. Попытаем счастья у директора. Антон Павлович, не откажите в любезности, протестируйте молодое пополнение. На профпригодность, так сказать. Я думаю, ваше происхождение нашим гостям по барабану. Так что действуйте смело. Тяжела ты, шапка Мономаха. Ох, тяжела. И это, я подозреваю, в условиях, когда мне как малолетнему взрослое окружение делает скидку на возраст. А что будет, когда вырасту? Скорее бы уж в Хогвартс, закосить под загруженного учебой и послать всех подальше. Но это так, мечты. Собственно говоря, поводом для скулежа послужил недавний разговор с соучениками. Все они, и даже Йозик, вели вполне светский образ жизни, без прозябания в затворничестве. Один я, как сычхвался по своим манерам, не решаясь выбраться даже в косой, объясняя это сам для себя чрезмерной загруженностью. А на самом деле Мордрит его знает. Но в любом случае надо выгуливать себя любимого. Вот в ближайшие выходные соберу ребятой в косой, а то и лютный. По магазинам прошвырнуться, мороженки покушать. Поездка удалась. Не мешало даже то, что нас всюду сопровождали телохранители Виктория и Морганы. Тем более, что сопровождать нас вызвался сам сеньор Винченцо. А с ним простая прогулка по магазинам превратилась в увлекательнейшую экскурсию по таким уголкам Косово, о которых и местные то не все знали. Перед посещением Фортескью решено было зайти в салон мадам Малкин. Не за покупками, а просто засвидетельствовать уважение племянницы Дона. И вот там-то все и произошло. Глава 123, глава 59. Александр Уэлш, когда тебе слишком много лет, жизнь доставляет не слишком много радости. И даже в пригожий осенний денек хочется ворчать, вспоминая прошедшую молодость и обвиняя нынешнее поколение во всех мыслимых и немыслимых грехах. Справедливости ради надо сказать, что оно, это новое поколение, поводов для обвинений предоставляло вполне достаточно. Александр Уэлш, глава адвокатского дома Уэлш и Уэлш, еще раз прочел лежащий перед ним пергамент и, брезгливо покоребав его ногтем, поморщился. Мордридов идиот Абракас, чтоб его Мордрид на том свете, ну сами знаете что, не смог вбить своему отпрыску в голову самое элементарное, а ему, Александру Уэлшу, теперь расхлебывать. Тихо звякнул вздернутый старческой рукой колокольчик, и в дверях проявился секретарь. Брукс, будь добр, предупреди леди Малфой о моем визите. Да, да, о безотлагательном визите. И попроси о строго конфиденциальной встрече. Александр откинулся на спинку строгого кресла и снова поморщился как от зубной боли. С некоторых пор общение с младшими Малфоями не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Абракас, конечно, был еще тот сукин сын, но он, по крайней мере, никогда не переступал им самим установленную грань в общении с равным, но вынужденным по воле судеб на тебя работать. Александр снова скривился. Мало ему общение с этих хлыщом Люциусом, так теперь придется разговаривать с его женщиной. А она, и это самое отвратное, все же Блэк, и этим все сказано. Чувствуя, что раздражение все больше захлестывает его, Уэлш самый старший, двумя пальцами, а именно так, по его мнению, берут дохлую мышь, взял все еще лежавшие перед ним пергаменты и снова погрузился в чтение. Как ни странно, но события, описанные в послании из ДПМ, вернули ему хорошее настроение. Хотя, наверное, и нельзя радоваться чужой беде. Малфой Монар встретил Уэлша закрытыми воротами. Никто не встречал его, несмотря на предупреждение о визите. Озадаченный мэтр сначала даже несколько растерялся, не зная, как реагировать на такое. Посчитать оскорблением и отбыть во свояси. Или все же добиться приема и устроить заносчивой блэковской девчонке скандал. Мэтр уже было собрался выбрать первое, как ворота распахнулись, и перед Александром предстал местный домовик. «Мистер что-то желает? Чем древнейший и благороднейший род Малфоев может помочь мистеру?» Уилш почувствовал, что ярость застилает ему глаза. Фраза, произнесенная домовиком, являлась обычной для случаев, когда хозяева желали осведомиться, что делает у ворот их дома какой, то нищеброд. «Ах, ты ж!» В гневе Уилш самый старший, широко размахнувшись, ударил эльфа по голове тростью, без которой последнее время не расставался из-за болезни ног. В последний момент рука старого человека дрогнула, и удар пришелся в шею, которая, естественно, не замедлила сломаться. Все еще находясь во власти гнева, Александр пнул еще дергавшиеся тельце и отпарировал прочь. Ноги его не будет больше в этом доме. А Люциус, да мордрит с ним, этим Малфоишем. В конце концов, все обязательства перед Малфоями умерли вместе с Абракасом, а у Александра Уэлша и свои дела имеются. И поверьте, гораздо важнее. Глава 124. Глава 60. Северус Снейп. Ах, Северус, я просто не нахожу себе места. Нарцисса Малфой, в девичестве Блэк, нервно расхаживала по васильковой гостиной. Сидевший перед ней молодой человек послушно мотал туда, сюда головой, сопровождая хозяйку дома взглядом и думая про себя. Мордрит, да когда же она, наконец, устанет и прекратит мотаться взад-вперед, так ведь и голова отвалится. На обуревающие хозяйку проблемы молодому человеку было глубоко плевать, своих хватало с избытком. «Северус, ты меня совсем не слушаешь». Леди Малфой остановилась перед ним и возмущенно топнула ножкой. «Как ты можешь думать о постороннем, когда твой друг и благодетель попал в беду? С чего вы взяли, леди? Люциуса и нет, то всего чуть более суток. Такое и раньше с ним случалось. Наверное, дела. Поверьте, бизнес вашего мужа совсем не легок. Я чувствую, чувствую». Нарцисса снова топнула ножкой. «У меня на душе, словно кошки скребут. Да и потом эти письма. Письма, да, представь себе, письма. Сначала от сеньора Данилли, ну ты его знаешь, это наш адвокат. А затем от какого-то Уэлша. И представляешь, этот наглец, даже не будучи мне представлен, потребовал, да, да, именно потребовал немедленной конфиденциальной встречи. Уэлш, а кто это? Да откуда я знаю? Наверное, торговец какой-то. Я послала Добби встретить его у ворот. Ты ведь знаешь нашего придурочного домовика. Наверняка Люциус тебе рассказывал. Вообще, то он бесполезен, но если надо кого-то поставить на место, просто бесподобен. За это, собственно, и держим. Кстати, почему он до сих пор не доложил об исполнении приказа? Руперт, Руперт, погодите, Нарцисса, могу я взглянуть на эти письма? Зачем тебе? Фамилия Уэлш кажется мне знакомой, и хотел бы убедиться, что не произошло нечто неприятное. Да, пожалуйста, вот они на столике. Где этот мордридов домовик? Руперт, перед хозяйкой дома с легким хлопком возник старший домовик, и Нарцисса, оставив гостя наедине с эпистолами, переключилась на Лопоухова. Руперт, какого мордрида я должна тебя ждать? Ты будешь наказан, ты и все твое семейство. Где этот идиот Добби? Почему он еще не отчитался о выполнении приказа? Вы совсем распустились. Хозяина нет только сутки, а вы уже манкируете своими обязанностями. Нотация произвела на домовика неизгладимое впечатление. Он рухнул на колени и подполз к Нарциссе, пытаясь поцеловать край ее платья или туфельку. «Хозяйка, старому Руперту нет прощения. Руперт виноват, виноват. Мы все накажем себя, накажем неоднократно. Много раз накажем. Все, вся колония. Только прошу вас, не гневайтесь. Не гневайтесь на бедного Добби. Никчемный Добби отдал жизнь, защищая хозяйские врата. Что? А вот с этого места поподробнее». Северус вскочил со своего места и подошел к домовику. «Что там произошло? Рассказывай». Вцепившийся в край хозяйкиного платья домовик поднял полные слез глаза на Нарциссу. «Рассказывай уж, Руперт расскажет, все расскажет». Хозяйка послала Добби встретить джентльмена у ворот. Добби встретил, но джентльмен гневался на Добби и ударил его палкой. Сильно ударил, и Добби умер. Домовик зарыдал и принялся вытирать льющиеся из глаз слезы краем платья хозяйки. Северу хотел было прокомментировать это Нарциссе, но, подняв взгляд, непроизвольно отшатнулся от милой хозяйки Малфой, Монро. Проклятая блэковская кровь. Все они одним миром мазаны. В гневе блондинка-нарцисса, додрожив в коленях, напоминала свою старшую сестру. Как? Какой? То торговец поднял руку на имущество Малфоев. Лицо леди Малфой пошло от возмущения розовыми пятнами, и Северус поспешил вложить в ее руку пузырек с собственноручно приготовленным успокоительным. Он то прекрасно знал, что означают такие симптомы у женщин рода Блэк. Недолгое общение с Беллой дали ему, в чем, то бесценный, опыт купирования женских истерик. Истерик, заканчивавшихся жертвами и разрушениями вокруг, и которых, по слухам, опасался и сам темный лорд. Зелье начало действовать, и пузырек выпал из ослабевших пальцев, утонув в густом ворсе ковра. Нарцисса опустилась в мгновенно подставленное домовиком кресло. «Северус, ты немедленно должен отправиться на поиски лорда Малфоя. Немедленно. Сейчас, когда на Малфой Манор фактически совершено нападение, он как никогда нужен в своих владениях. И не спорь». Спорить Северус и не собирался. И спросив у грозной хозяйки разрешение взять некоторые письма, он немедленно отпарировал из владений пропавшего Люциуса. От греха подальше. Глава 125. Глава 61. Люциус Малфой. Люциус Малфой очнулся от боли, в которой уже раз все тело чесалось, причем чесалось жутко. При том, что при малейшем движении лопались гнойные струпья, покрывающие практически все тело. Окружающая его полная темнота давила на психику, заставляя строить версии одна ужаснее другой. Где он? Что с ним? Как он оказался в этом странном месте? Люциус дернул рукой, чтобы почесаться, и обнаружил, что привязан к кровати. Мордрит. Он дернулся сильнее, снова пытаясь освободиться. Струпья стали лопаться, выделяя мерзко пахнущий гной. Тело пронзило боли, и лорд Малфой, не выдержав, заорал во все горло. Ну как он себя чувствует? Я думаю, что очень неважно, доктор. Площадь поражения очень большая. Кстати, как такое произошло? Не распознали сразу поразившие заклинание. При доставке в приемный покой раздели для осмотра. Энда, не позавидуешь бедолаге. Заклинание, надеюсь, не бессрочное, стандартное. На 2 недели, может чуть больше. Уход, надлежащий. Условия содержания, без изысков. Это ведь все, таки карцер, закрепленное за ДМП помещение. Поэтому и охрана на входе. Посетителей пока не пускают. Говорят, что распоряжение самой Боунс. Люциус лежал и внимательно слушал говоривших, не открывая глаз, затаив дыхание. И когда они вышли из комнаты, облегченно вздохнул. Судя по всему, это Мунга. Но почему изолятор ДМП? Что он такого натворил? Дверь тихонько скрипнула, впуская посетителя. Люциус, ты меня слышишь? Не надо много говорить, просто да или нет. Да. Слава Мерлину, ты пришел в себя. Мы уже извелись все. Нарцисса просто в панике. Ее, кстати, сюда не пускают. А, молчи, молчи. Меня пустили, потому что я твой поверенный в этом деле. Данил ли отказался от сотрудничества с тобой? А с Уилшем у твоей супруги конфликты, он тоже отказал тебе в помощи. Ты потерпи. Это все только на 2 недели. То есть осталось еще 12 дней. Выздоравливай. Я приду еще, если позволит. Утро 14-го дня Люциус встречал с нетерпением. Струпья опали, и теперь вместо них тело покрывали толстые розовые шрамы. Много шрамов, но они, по крайней мере, не чесались. Свет уже не причинял нестерпимой боли, и в комнате было достаточно светло. Нестерпимо хотелось взглянуть в зеркало. Заслышав разговоры за дверью, Малфой присел на кровати. Двери отворились, впуская целую делегацию. Доктора Дитля, лечащего врача, начальника ДМП Амелию Боунса и Северуса Снипа. Вошедшие расселись на принесенных охраной стульях, образовав вокруг постели больного полукруг. «Мистер Малфой, я начальник департамента магического правопорядка Амелия Боунс, а это, как вы знаете, ваш поверенный в этом деле мистер Северус Снейп. По решению вашего лечащего колдомедика ваше состояние признано пригодным для проведения следственных действий. Вы имеете, что, то заявить по этому поводу? Нет, тогда приступим. Итак, вы обвиняетесь в попытке нападения на несовершеннолетних членов 4 магических родов. Сам факт вашего деяния зафиксирован показаниями свидетелей, полученных в полном соответствии с действующим законодательством. Что вы можете заявить по этому поводу? Это совершенная чушь. Я ни на кого не нападал. Почему-то я иного заявления от вас и не ожидала. Но поскольку факт попытки нападения не вызывает сомнений, я объявляю вас арестованным, с содержанием в изоляторе ДМП до судебного разбирательства. Имеете ли вы заявить какие-либо ходатайства, Амелия? Значит, не имеете. Тогда позвольте откланяться. Оставляю вас с вашим поверенным». Едва за Боунс и колдомедиком закрылась дверь, Малфой обрушился на поверенного. «Снейп, какого Мордрида? Что происходит? Какое нападение? Здесь все с ума посходили, что ли? Люциус, прекрати верещать как потерпевший. Тем более, что ты не потерпевший, а совсем наоборот. Я все тебе расскажу. Все, что узнал за эти две недели. Но имей ради Мерлина терпение. Ну, во-первых, почему я, а не Данил Ли или Уэлш? Как я уже говорил, мэтр Данил Ли от сотрудничества с тобой отказался. Мотивировал тем, что он молод, перспективен и не хочет закончить жизнь скоропостижно в компании сумасшедшего мистера Малфоя. Уэлш же иметь дело с тобой отказался категорически, но тут уже постаралась твоя жена. Что и как, разбираться будешь дома, если доживешь, конечно. И более того, скажу честно, если бы не долг жизни, я тоже ни за что бы не ввязался в это дело. А теперь о том, что же все таки произошло. Скажи, пожалуйста, что последнее ты помнишь? Последнее, ну, наверное, косой переулок. Я как раз находился там по делам и, проходя мимо салона Малкин, увидел через витрину телохранителей Дона. Ты же знаешь, наши отношения в последнее время оставляли желать лучшего, и я решил поговорить со старой сволочью, прояснить, так сказать, некоторые моменты. Вошел в салон и, не увидев Дона в главном зале, направился в служебное помещение, рассудив, что старый пердун находится там, ведь Малкин его племянница, и он у нее в салоне как у себя дома. Вот вроде и все. Нет, Люциус, не все. Ты не рассказал о самом важном. О самом важном? Не было ничего такого, что можно было бы назвать важным. Хотя постой-ка, когда я направился в подсобку, на пути у меня стояли какие то мелкие маглорожденные, и я, решив отодвинуть их с дороги, поднял трость, и все, решительно все. Знаешь, Люциус, я ведь тебе все таки друг, и как друг, а ведь кто как не друзья скажут правду, говорю тебе, ты идиот, самовлюбленный напыщенный идиот, и даже знаменитая малфоевская хитрожопостость, которую вы почему-то считаете умением извлекать выгоду из любой ситуации, тебе в данном случае не помогла. Полегче, Сев, что-то ты разошелся. Полегче, а знаешь ли ты, Люциус Малфой, что ты вляпался? По самое не могу, а может и еще глубже. Вляпался сам, и вляпал тех, кто тебя окружает. И дело даже не в том, что тебе придется клясться своей магией в том, что ты не желал зла этим детям. Дело, да я не знаю, Мордрид побери, в чем дело, но ты вляпался. На вот, прочти. Что это? Свидетельские показания. Протокол допроса одного из телохранителей твоих маглорожденных. Прочти, пожалуйста, вслух. А ты что, читать разучился? Нет, но у меня что-то с глазами. Зрение ухудшилось. Ну да, зрение ухудшилось. Волосы повылезали, совсем старый стал. Ах, ты! Малфой вскинулся на посетителя, и в помещении ощутимо похолодало. Спокойно, спокойно, это шутка. Согласен, идиотская, но шутка. Ну, так и быть, слушай. Глава 126, глава 62, Амелия Боунс. Если бы Амелия Боунс читала советские газеты, то чувство, с которым она покидала СВ Мунга, она смело могла бы назвать чувством глубокого морального удовлетворения. И, хотя она не испытывала к Люциусу Марфою столь глубокого чувства, как ненависть, вид облезлый, покрытый похожими на несвежих флобер червей шрамами, головы некогда утонченного аристократа, вызывал в ее душе некий, непонятный даже ей самой, подъем. Мерлин, не магл какой, он правду видит, думала она, перемещаясь служебным камином в министерство и степенно, как и подобает начальнику столь важного департамента, шествуя до своего кабинета. Вообще вся эта история являлась на ее взгляд наглядным образчиком того, что справедливость всегда торжествует. А то, как Малфой виртуозно наскреб себе супернеприятности на совершенно пустом месте, наводила на мысль об участии в процессе некой непостижимой для простых волшебников сущности. И эта сущность явно была на их стороне. Но у директора департамента магического правопорядка много дел, и скоро приятная картина облезлого аристократа уступила в ее голове место рабочей рутине. Волшебники никогда не отличались законопослушностью, и работы у департамента хватало. Ну вот, наконец, все дела переделаны, и можно сделать немного приятного и для себя. Амелия достала из личного сейфа тоненькую папочку и углубилась в чтение. Из протокола допроса Криса Джонса, чистокровного, подданного Соединенных Штатов Америки, в настоящее время состоящего на службе у досточтимого сэра Теодора Винченца, эсквайра. Скажите, допрашиваемый, как давно вы состоите на службе у мистера Винченца? Около 2 лет, ваша милость. Какие функции вы выполняете? Я и мой товарищ, Милтон Брабек, телохранители, ваша милость. Имеете подтверждающие вашу профессиональную принадлежность документы? Конечно, ваша милость. Диплом об окончании 6-го факультета Саалемской академии и рекомендательные письма. Как давно вы охраняете молодого мистера Винченца? Около года, ваша милость. Мы. Скажите, мистер Джонс, почему вы все время говорите о себе во множественном числе? Простите, ваша милость, но я говорю не только о себе, но и о своем напарнике. Мы ведь парная единица охраны. Нам еще в академии произвели привязку, и теперь мы действуем как единое целое. Это обычная практика в деле охраны физических объектов. Разве у вас так не принято? Боюсь, я небольшой специалист в этом деле, мистер Джонс, поэтому с вашего позволения продолжим. Расскажите, пожалуйста, что произошло в салоне мадам Малкин. Мы трое. Трое — это я, Милтон и мадам Монтроуз, телохранитель мисс Морганы, сопровождали детей на прогулке в косом. Дети решили зайти в салон, ведь мадам Малкин родственница мистера Теодора. Дети стояли в выставочном зале и ждали мадам Малкин, когда в салон вошел мистер Малфой. Он шел очень целеустремленно и сразу направился к детям, а когда до них оставалось не более 2 шагов, поднял свою трость. Все знают, что в трости у него волшебная палочка, и усмотрев в его действиях угрозу подопечным, мы стали действовать по инструкции. И каковы инструкции? То, что вы называете ступпифаим, на поражение. На поражение — это как? В голову. Но ведь вы могли убить Малфоя. Это вряд ли. Но при летальном исходе ничего страшного бы не произошло. Работа у нас такая. КХМ. Я удивлен, ваша милость, вашей реакцией на произошедшее. Существует кодекс телохранителя, принятый, кстати, и у вас в Британии, и там такие случаи регламентированы совершенно четко. Хорошо, хорошо. Итак, вы применили ступпифай, а мисс Монтроуз? Мисс Монтроуз — специалист высшей категории. Он вольна применять все, что ей заблагорассудится. А вы знаете, что она применила? Нет, но это шедеврально. Мы с Милтоном надеемся, что она окажет нам честь и научит этому заклинанию. Амелия перевернула страницу, и еще полюбовавшись на лежащие в деле колдографии, сложила материалы в папку. Глава 127, глава 63, Поттер. Декабрь заканчивался. Заканчивался, унося с собой множество хорошего и плохого, произошедшего в этом году. И все это, и хорошее, и плохое, еще предстояло осмыслить и сделать выводы. Правильные выводы. От празднования Рождества в этом году я отказался. Скорее всего, навсегда. Католическое Рождество как праздник я не воспринимал категорически, а православное здесь не праздновали. Ну, может, за исключением меня и Долохова. Но ни он, ни я не спешили объявлять о своей религиозной принадлежности. Ну и, кроме того, наставники в один голос утверждали, что празднование христианских праздников порядочному магу совершенно невместно. Поэтому и покрывается белым пушистым пеплом в камине центрального зала Поттермана Йольская полена. Йоль, кстати, отпраздновали, как подобает, со скрупулезным исполнением всех надлежащих ритуалов и действий. Неожиданно знатоком этого дела оказалась мисс Дилриа, хотя я, например, думал, что распоряжаться всем будет Герр Золли. Присутствовала на празднике и Нимфодоротонкс, пока еще Нимфодоротонкс. Исследование, проведенное мисс Дилриа, показало, что имя, данное матерью, оказывает на бедного ребенка достаточно негативное воздействие. Нужно было исправлять ситуацию, но, к сожалению, время еще не пришло. Обошлись пока компетентным наставником в деле метаморфизма, а там посмотрим. Андромеда, кстати, все еще находилась в клинике и, по словам специалистов, была далека от выздоровления. Слишком удачно легли ментальные закладки на чисто субъективные блэковские особенности. Коллеги мисс Дилриа даже имели смелость утверждать, что в будущем среднюю Блэк вполне могла ждать судьба старшей сестры. Гиллишир постепенно переставал напоминать деревню призраков и приобретал понемногу вид ухоженного магического поселения, только очень немноголюдного. Наемники капитана Гипнера хорошо подчистили территорию, и мелкой нечисти практически не осталось. Зато открылось нечто похуже. И поэтому Гиллишир на карантине. Как рассказал Фергюссон, находки, сделанные в домах, вроде бы чисто магловского поселения, озадачили даже директора. Предполагал ли Рагнхарк подобные сюрпризы, трудно сказать. По крайней мере, Количество нанятых наемников указывало именно на это. А с другой стороны, найденные сюрпризы стали неожиданностью и для него. Видно, совсем не это ожидал найти пронырливый в умирающем магловском селении. А тогда, что, на праздновании ее сэр Гораций объявил, что наша учеба подходит к концу. Если, конечно, можно назвать учебой, то, что с нами происходило. Ведь нам не дали, каких, то сакральных знаний. И даже от курса того же Хогвартса мы удалились не слишком далеко. Мы получили нечто другое, научились мыслить, воспринимать окружающую нас субстанцию, именуемую магией, не как нечто заскорузлое вечное, а как живой организм, требующий глубокого понимания и как следствие не менее глубокого изучения. Творение волшебства из тупого махания палочкой и декламирования речитативов на мертвом языке вдруг превратилось в увлекательнейший процесс, позволяющий пусть на краткий миг, но стать равным величайшим магам современности. Обучение сблизило нас, но дружбы как таковой не получалось. Наверное, все-таки сказывалась разница в возрасте и багаже опыта за плечами. Даже находясь практически постоянно в компании Марго и Виктора, мы с Йозефом так и не смогли достигнуть той непосредственности в общении с миром, которая присуща детям. Не знаю, как Йозефа, а меня это тяготило. Тяготило не то, что я несу добровольную ответственность за этих замечательных детей, а то, что я не могу, как они, радоваться окружающему, не могу расслабиться до конца, даже зная, что наша безопасность обеспечена на 100%. Паранойя, скажете вы, наверное, когда желание послать все к Мордреду и пойти жахнуть стаканчик старого Агдинского стало появляться все чаще, пришлось идти сдаваться мисс Делриа. По-моему, она была счастлива, но в чувство меня привела быстро. Специалист все-таки. Красноармейская Трия, успешно освоив выданный им агрегат, была вполне готова к действию. Кверрил, ау, где ты? Хотелось, конечно, опробовать инструмент на малозначимой цели, но потом решил не светиться. Маги, они, конечно, такие, маги, но не идиоты. По крайней мере, не все. Завел себе правило каждую субботу бывать на гримо, поговорить с тетей, погладить с Шурика, лично налить молока своему хвостатому Амону. Что интересно, змеи, когда-то созданные при помощи моей прелести, развоплощаться не спешили, а жили обычной своей змеиной жизнью под присмотром Кричера. Сэр Гораций, бывший в курсе, откуда взялся змеиный прайд, несколько раз обследовал крайтов и не нашел никаких различий с живыми змеями. Очень интересно, но как-нибудь потом. Базил и Харки оккупировали Поттерманор, и если Базил предпочитал валяться на диванчике в каминном зале, то белокурая бестия предпочитала обширный манорский парк, являясь только для того, чтобы стащить что-нибудь из кухни. При этом красноглазый хищник, как отмечали домовики, избегал разорять гнезда в парке и практически не трогал мелкую живность. И, да, конец года принес совершенно феерическое событие с Малфоем в главной роли. Не знаю, какие неведомые силы им двигали, но Люциус Абракасович умудрился на совершенно пустом месте найти колоссальное количество неприятностей на свою пятую точку. Причем сделал это смачно и со вкусом. Но обо все по порядку. Итак, гуляя по косому, Малфой неожиданно зачем-то заскочил к мадам Малкин, чего сроду не делал. Не делал, потому что статус семейки не позволял закупаться у племянницы Дона Теодора, а требовал посещения Триффилд и Тиффилд, расположенного неподалеку. Войдя в салон, мистер Малфой опять же повел себя странно. Не стал дожидаться администратора, а зачем-то направился в подсобку, путь в которую ему преграждала толпа маглорожденных детишек. Оставим это утверждение на совести Малфоя, если у него она есть. Ну, согласен, меня и Йозефа можно принять за маглорожденных, из-за стойкой ненависти к мантиям. Но Виктора, а тем более Моргану, красавица наша, кстати, тоже не переваривающая мантии, была одета в простенькое такое платьице почти за 60 тысяч галеонов. А ведь Абракасович всем и каждому утверждает, что Малфой деньги видит на 5 футов в глубину. Наверное, солнце в глаза светило. Ну, короче, мистер совершенства не стал нас обходить, а поднял свою трость, как он впоследствии утверждал, чтобы раздвинуть нашу компанию и пройти дальше. Но ведь всей магической Британии известно, что в трости у него спрятана палочка. Известно это было и телохранителям Виктора и Марго. И получил Люциус в голову 2 модернизированных ступпифа от бодигардов Виктора и какую-то светломагическую дрянь от мисс Монтроуз, от которой, кстати, прямо на глазах у него облезла кожа и клоками стали выпадать волосы. Уже потом мисс Монтроуз рассказала, что применила светломагическое заклинание «Бойся света», тварь, из арсенала континентальных борцов с нежитью. Когда-то им глушили вампиров, а затем, немного модифицировав, признали годными для употребления мракоборцами и телохранителями особо важных персон, какой мисс Монтроуса и являлась. А доставленному в СВ, Мунго Малфою не повезло еще раз. Дежурный колдомедик, не распознав заклинание, приказал раздеть доставленного, отчего тот весь облез и стал похож на несвежего инфернала. Но, как говорится, кому война, а кому. По крайней мере, директор и срочно им вызванные донный министр выглядели как обожравшиеся сметаной коты. Пришлось немного обломать собравшихся, напомнив, что есть вещи поважнее презренного металла. Те есть на бабки Абракасовича нажать, конечно, можно и нужно, но намного важнее выдавить из него, пользуясь случаем, некий артефакт. Вряд ли на тот момент стоило делить шкуру неубитого медведя, но с другой стороны все прекрасно понимали, что будущее рода Малфоев решается сейчас и здесь. Слишком велик был косяк упоротый платиново-волосым. И, кстати, в процессе разборок теплая компашка под предводительством директора несколько трансформировалась и стала представлять собой идеальную коррупционную структуру. Банковский капитал, представленный сами знаете кем, государственную власть в лице министра и криминал, представленный доном Теодора, дополнила мадам Боунс, олицетворяющая собой правоохранительные органы магической Британии. В охмурении я не участвовал, но то, что Амелия теперь наша с потрохами, понял совершенно четко. Ну что же, остается только как следует встретить Новый год. Глава 128, глава 64, Люциус Малфой. Клянусь своей магией, что не замышлял против этих детей ничего плохого. Люциус Малфой поднял на уровне груди волшебную палочку. Люмос. Полюбовавшись появившимся на кончике палочки ярким светящимся шариком, он дезактивировал заклинание и обратился к присутствующим в кабинете начальника ДМП магам. «Дамы и господа, я могу быть свободен?» «Да, конечно, мистер Малфой, мы вас более не задерживаем». Люциус резко развернулся на каблуках, взмахнув краем мантии так, как, наверное, и самого с ней по не получилось бы, и деревянной походкой вышел из помещения. Оказавшись в коридоре, глава рода Малфой опустился в ближайшие из стоявших вдоль стен кресла и устало прикрыл глаза. Дерьмо, срань Мерлинова, как они смеют, и ведь смеют. Мерлин, как он устал за эти дни. Голова под париком неистово зудела, роскошный платиновый парик совершенно не пропускал воздуха и явно не стоил затраченных на него 100 галеонов. Люциус с трудом удерживался от желания сорвать это изделие неизвестных мастеров и начать неистово чесать покрытую шрамами, лысую как колено голову. Он вспомнил выражение лица нарциссы, когда она помогала ему напяливать парик, и раздражение просто затопило его. «Люциус, чья?» То рука опустилась на его плечо. «Люциус, с тобой все в порядке?» Рядом с ним стоял Александр Уэлш, адвокат, чьими услугами пользовался еще Абракас Малфой, и по справедливости полагалось бы пользоваться и Люциусу, но он в свое время предпочел услуги модного итальяшки. В выцветших старческих глазах у Элша плескалось сочувствие, или все, таки тщательно скрываемое презрение. «Мордрит». Люциус рывком поднялся из кресла. «Извините, сэр Александр, но мне пора. Дела, знаете ли, дела твои, мистер молодой Малфой, мне хорошо известны. Их, то нам и надо обсудить. Я не нанимал вас. Не нужно хамить, Люциус, ты не в том положении. И, кстати, меня никто и не нанимал. Я посредник. Между кем и кем? Между тобой и людьми, которым ты должен. Я никому ничего не должен. Магия подтвердила мою невиновность. Только что, ну, высоким материям, именуемым в просторечии магией, никогда не было дела до мелких разборок среди людей, так что тебе, я думаю, придется меня выслушать. Иначе, иначе что? Иначе тебе, скорее всего, не судьба даже до Монора добраться. Вот только не надо мне угрожать. А я и не угрожаю. Ни в коем случае. Только лишь констатирую факт. Или ты думаешь, что оскорбление чести представителей таких семей сойдет тебе с рук? Каких к Мордриду семей? О чем вы говорите? Да я. Постой-ка, тебе разве не сказали, кто у тебя в оппонентах? Северус. Значит, не сказали. Мордридщина? Какая? То. Ну, с Боунс то. Как раз все понятно. Но ты-то, как умудрился не поинтересоваться, с кем тебе придется иметь дело? Или настолько хотелось домой к нарциссе под бочок, что такими мелочами ты даже и не заморачивался? Ну, прямо настоящий Малфой. ГХМ, сэр Александр, а может, мы поговорим в более удобном месте? В вашем офисе, например, а то на нас уже начинают коситься. Боюсь, что нет, мистер молодой Малфой. Ты ведь знаешь, что в офисе я принимаю только наиболее уважаемых и значимых клиентов, а ты к ним теперь не относишься. Так что единственное, что могу тебе предложить, это перейти в какое-нибудь кафе, пусть даже и магловское. И не надо брезгливо морщиться, а то я не знаю, где ты встречаешься со своими партнерами по бизнесу. Кстати сказать, бывшему бизнесу, то есть, Мерлин, Люциус, ты на редкость мало информирован. У тебя, что вместе с волосами и мозг голову покинул. Надеюсь, фамилии Маккензи, Штрутвейр и Шнейерсон тебе знакомы. Вижу, что знакомы. Так вот, эти достойные господа просили передать тебе, что никаких дел более с тобой не имеют, и что самое главное, никаких финансовых претензий не принимают. Люциус, Люциус, тебе что, плохо? Глава 129, глава безномерная. В последний день года природа словно вспомнила, что по календарю в этом полушарии все-таки зима, и в Британии пошел снег. Крупные по-настоящему новогодние хлопья летели и летели, покрывая землю белоснежным ковром на радость детворе и на горе автомобилистам. Где-то в горах Шотландии, стоя у окна своего кабинета, любовался падающим снегом директор Хогвартса. Год заканчивался и заканчивался почти хорошо. И пусть что-то не сложилось, не страшно. Главный проект продвигался, и это радовало больше всего. Дамблдор засмеялся и, открыв окно, сгреб наметенный на подоконнике снег, сделав снежок. Вот бы сейчас Северус пришел, или Минерва, сунуть им за шиворот снега. Вот смеху бы было, а пока их нет. Фаукс, Фаукс, бездельник, высуни голову из-под крыла. У дяди Альбуса для тебя подарок. Люциус Малфой тоже смотрел на летящие снежинки и представлял, как они ложатся в его раскрытый для прощания гроб. И причины для этого были. Деньги, на которые его кинули переметнувшиеся к Дону контрабандисты, принадлежали самому и были вложены в дело по настоянию Малфоя и под его личную ответственность. В купе с внезапно появившимися долговыми обязательствами это означало крах всего, что создавалось его предками с того самого момента, когда первый Малфой ступил на землю Британии. Вспомнив долговые расписки, Люциус вспомнил и того, кто эти расписки предъявил. Левин. Вот кто вытащит его из этой задницы. И пусть за это придется заплатить слишком большую цену, он готов. А если его еще и от лорда прикроют, да он готов их за это в задницу поцеловать. И не один раз. Недавно вернувшийся в Британию Квирину Сквирил на снежинке не любовался. Он пил. Пил беспробудно. Пил для того, чтобы хоть как-то заглушить голос в своей голове. Голос, принадлежащий твари, поселившейся у него на затылке. Твари, не оставлявшей попыток взять под полный контроль его тело. Тварь на затылке когда-то тоже любила выпить, но не в таком количестве. Тем более, что Квирил пил с собутыльником, а тварь травилась в одиночестве. И поскольку собутыльником Квиринуса был сам Моуди, набирались они знатно, в прямом смысле этого слова, до потери сознания, что собственно и требовалось. Не видел падающего снега и уехавший из Британии Вернон Дурсль. Тьма все таки задавила его, и шедший на континенте уже вторую неделю снег почти полностью завалил расположенную на маленьком сельском кладбище свежую могилу. Не видел снегопада и Гарольд Поттер. Просто потому что спал. Спал на широком скрипучем диване в своем кабинете на третьем этаже Поттерманора. И улыбался во сне. Потому что снились малолетнему английскому лорду далекая сибирская деревня, залитый солнцем сельский дворик и сам он, веселый и счастливый, живой. Конец третьей части.